Для нас одежды не нашлось в тифлисских складах, а полкам взамен той рухляди, что они сбыли саперам, была выдана новенькая первосортная одежда. В Тифлисе было скучно. Денег у меня, как уж полагается, не было. Ходить никуда не мог. И все время проводил в своей комнате в казарме. Знакомыми тоже еще не обзавелся. Тифлис кипел политическими страстями. На Ереванской площади революционеры среди бела дня отбили от пехотинцев и казаков 200 тысяч рублей, перевозимых с почты. Один из казаков охраны рассказал мне потом, что бомбы летели в них с крыши балконов. Револьверная стрельба трещала со всех сторон. Лошади казаков падали на скользкой асфальтовой площади. Малочисленная охрана пехоты была переранена. В это время примчались фаэтоны. Революционеры переложили на них мешки с деньгами и ускакали вниз к базару. Другие фаэтоны столпились, будто нечаянно, и преградили путь опомнившимся казакам. Все было сделано в 5 минут. Полиция явилась поздно. Так деньги и пропали. Гимназисты стреляли в гимназиях, в директоров и преподавателей. Кентошки бросали бомбы в офицеров. Настроение у всех было нервное. Я сидел в казарме и редко выходил на улицу. Обедал изредка на вокзале, а чаще в казарме с солдатским борщом. Несколько раз Киселев приглашал меня пообедать к себе. Он жил недалеко от казарм, на Овчальской площади. У него была маленькая квартирка. Там хозяйничала его гражданская жена, полная, крепкая женщина. Хозяйничала хорошо. Киселев был большой чаеугодник. Особенно любил водочку, как он умильно называл ее, и грибочки. Наконец одежду рассортировали, распределили по ротам, и мы возвратились в Агдам. Глава 18. Практика и теория. Я перешел жить в комнату Вершицкого. Жизнь отдельно всегда больше нравилась мне, чем совместно с кем-нибудь чужим. Нужно было дрессировать, натаскивать и смотреть за моим подаренным Ивановым громадным пойнтером Байгушом. Он был очень породистый, но тем не менее основательно глуп. Я все же питал надежду, что возраст исправит его. Байгушова сестра Найдуш ходила с Ивановым на охоту и обещала сделаться отличной собакой. Мой же Байгуш любил больше всего бегать, высунув язык и шлепая толстыми губами. Стойко он делал только на куропаток. Здесь кровь сказывалась. Я любил смотреть на эти многообещающие задатки. Занятиями в классе дело шло все лучше и отраднее. Я был доволен своими учениками. Народ подобрался очень основательный, особенно выдающихся способностей не замечалось, но все были старательные, работящие парни. Когда дело подошло к геометрии, они сначала было запнулись. С объемом куба еще с грехом пополам справились, но объем призмы и конуса никак не усваивались их мозгами. Нужно было помогать. С неделю бились они над объемом и, наконец, доложили мне, что этого дела они не могут понять. «Ладно». — ответил я. — Как вы полагаете, то, что мы учим в классе, нужно для дела или есть вещи, которые не понадобятся? Солдат никогда не ответит, не подумавши. Этой мудрости научила его жизнь и дисциплина. Он уже знает по опыту, что иногда начальство задает коварные вопросы, вроде того, хороша ли пища. Ты ответишь — плохая, а за это потом так влетит, что и рад не будешь.